Глава 29. Привилегированная. «Насть, там твой пришел!» Заглядывает в подсобку, где я переодеваюсь, Кира. «Не один!» Загадочно играет бровями. Мое сердце привычно ухает в груди. «Нет, непривычно. Раньше радостно, а сейчас с обидой и разочарованием». «Арсений! С подружкой! Наверняка опять новый. Он редко с кем приходит больше 3 раз. Иду!» Убираю волосы под косынку. Они сегодня как никогда пышные и непослушные. Но правило есть правило. Волосы должны быть убраны. «Нестерова, учти, никаких тебе привилегий не будет!» Заявил мне сегодня Иван. «Как будто они мне нужны, эти привилегии!» В подсобке пахнет розами. Их тут 3 букета. Красивые, красные и нежно-розовые. Остались еще с первого нашего дня знакомства с Костей. Они были настолько свежими, что до сих пор не завяли. Еще букеты стоят в зале. Говорят, несколько забрали домой девочки. И даже Иван понес букет своей девушке. Все и везде напоминает о нем. Даже странные взгляды, улыбки и шепотки студентов и преподавателей кричали о том, что я теперь невеста Ширина. На работу пришла, тут то же самое. И посетители полный зал. На улице даже очередь. Никогда такого не было. Как тут не думать о котяре? О Матвееве вспомнила всего на минуту, только когда проходила мимо стенда с расписанием. Обычно я смотрю, сколько у него пар и в какой аудитории. Вдруг рядом. Ни разу не пересеклись сегодня. Сую нос в ароматный нежный бутон. Обалденный запах. Все-таки Костя неисправимый романтик. Хороший. Душа нараспашку. Цветы, кольцо, ужин. Вечером знакомство с его семьей. Мне волнительно, что я не понравлюсь его деду. Слишком простая, не из их круга. У нас разные социальные ступеньки. С другой стороны, ну и что, что не понравлюсь? Я с Костей временно, зачем мне переживать, что будет потом с ним и его дедом? Однако переживаю. Надо отпроситься на час пораньше, сделать макияж, прическу, платье выбрать. Красивое. Бросив на себя последний взгляд в зеркало, беру блокнот и ручку, иду в зал. «Настя, за работу!» — отдает распоряжение Иван. Стоит возле кофемашины с неестественно прямой спиной, в белой рубашке, с идеально уложенными наверх волосами. Как Сыч в зал зыркает, следит за порядком. «У нас опять журналисты? Не похоже. Но кое-что необычное происходит. Мой столик и так не видно из-за фикуса, а сейчас и фикус спрятан от глаз толпой людей, точнее, девушек. Там посетительницы и наши официантки Кира, Надя, Оля. Кокетничают с кем-то. Что там происходит? Спрашиваю Ивана. Он опять никого не гонит работать и на девочек не ругается. «Так твой там!» — косится. «Не поняла. Аккуратно расталкиваю людей, пробираюсь к столику. Обалдеть не встать! Костя и еще один мужчина автографы раздают и улыбаются так мило, особенно кошак. Это при живой невесте-то!» «Что здесь происходит?» Встаю перед мужчинами. Хотела спросить спокойно, но голос дернулся, резанул воздух. Все поняли однозначно. Ревность. Девушки мгновенно рассыпались по залу. А мужчины... «Это она, да?» Растянул рот до ушей спутник Константина, скользнув оценивающим взглядом по моей фигуре. «Его лицо кажется мне знакомым, но не припомню, чтобы мы пересекались». Он немного старше Кости, чуть шире в плечах, волосы такие же темные, только вьются сильнее. В строгих костюмах оба, Красавчики, как с обложки модного журнала сошли. Понятно, почему девчонки слюнями капают. Ага, Настенька моя. Один подпер щеку левой рукой, другой правой. Сидят двое из ларца, одинаковых с лица. С влюбленными выражениями на меня пялятся, как в цирке на гимнастку. Я не поняла, вам еще кто-то что-то споил? Или ты его воздушно-капельным путем заразил? Не выдержав, обращаюсь к Косте. Знала бы, давно попросила бы на Сеню подышать. Хороша, растекается желейка-незнакомец. Моя, гордо резюмирует котяра. Ребят, вы сюда поесть пришли или на меня поглазеть? Мне так-то работать надо. Заказывать будете? Настена. Вышел из забвения Константин. Познакомься, это мой двоюродный брат Илья. Илья, это моя Настя. Так вот, откуда мне знакомо лицо Ильи? Вспомнила. Девочки в интернете искали Костю и показывали мне фотки. Илья там тоже мелькал. Я ее у тебя отобью. Хлопнул ладошкой по столу двоюродный. Ничего себе заявочка. Только попробуй. Костя сжал кулак и поднес его к носу брата. Я на тебя Милену натравлю. Порвет на ленточке. Ну че сразу с тяжелой артиллерии начал-то? Простонал Илья, закатив глаза к потолку. «Ладно, ребята, вижу, я тут лишняя. Столик надолго не задерживайте. У нас люди есть хотят. На улице мерзнут. Ждут свободных мест». Разворачиваюсь, чтобы уйти к другому столику. «Настя!» Костя подскочил со стула, схватил меня за локоть, развернул к себе. «Не уходи!» И пальцами локти мои поглаживает. Нежно так. В глаза преданно заглядывает. Новая волна его парфюма накрыла, окутала, одурманила. На мгновение я забыла, где мы и кто мы. Так хорошо вдруг стало, что веки прикрыла, голову задрала, губы облизала. Моя душа тоже распахнулась ему навстречу. Чувствую, как с волос сползает косынка, а волосы, почуяв свободу, рассыпаются по плечам. Костя зарывается в них носом, тоже втягивает в себя мой запах. «Давай сбежим, а?» Слышу заговорческий шепот котяры. «Только ты и я. Жутко соскучился». «Я, оказывается, тоже. Заразная влюбленность, да?» «Давай». «Ой». Распахиваю глаза, бегло осматриваюсь, ищу взглядом Ивана. «Попадет же!» Но тот стоит полубоком к нам, делает вид, что ничего не замечает. «Я же на работе!» Шепчу в ответ. «Только пришла!» «Считай, что я уже договорился. Сегодня у тебя выходной!» Иван с невозмутимым видом скользит взглядом по залу. Поглядывая на него, семеню мимо, ожидая окрика из зала. В подсобку. Никто не остановил. Все-таки привилегии у меня есть. Закрываю за собой дверь, прижимаю ладошки к пылающим щекам. Что я творю? Что вытворяю? Переодеваюсь и бегу к Косте.